Глава 9. Разведка. Где? Где дрова? Так, спокойно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не помогает. Вот какого черта я строил планы, умничал, пытаясь найти решение не убивать эту заразу? Зачем? Если правильным, являлся самый простой выход из ситуации. И главное, теперь ведь не переиграешь. Я только что в красках расписал Доминику всю гениальность собственного решения. И что теперь? Сказать, что ошибся? И на каком уровне после этого останется мой авторитет? Так, ладно. Нужно успокоиться и разобраться в вопросе. Ты что, можешь питаться только разумными? Нет, господин, ответила кошка, сверкнув клыками. Просто этого требует моя самая ценная способность. Рассказывай. Со вздохом потребовал я. Она рассказала, и, разумеется, все оказалось далеко не так страшно, как можно было представить. Как оказалось, накоматы обладали способностью, поглотив кусочек тела разумного, полностью перенимать его облик, а вместе с ним некоторые знания и привычки. Манеру походки, громкость голоса, воспоминания о наиболее близких людях. Все указанное лишь в виде обрывков, однако и такая мелочь являлась хорошим подспорьем к тому, чтобы вжиться в чужую личину. Таким образом, накоматы являлись отличными диверсантами, а умение хорошо обращаться с танта и навыки скрытности только увеличивали их ценность. Правда, слабости у людоедок тоже присутствовали. Вблизи они могли быть распознаны магами, да и обычные разумные были вполне способны их обнаружить. Впрочем, даже изобличенные кошки не являлись легкой добычей. Ведь владели не только мечом, но и одним крайне неприятным заклинанием, так что вариант костра все же стоило придержать. Значит так, с этого момента разумных ты будешь жрать в стороне чужих глаз, а верующих в единого только по моему личному распоряжению. Это понятно? Конечно, господин, ответила кошка с довольной усмешкой. Вот чувствую, нервы она будет мне трепать часто и с большим удовольствием. Однако сожалеть о совершенном было поздно. Следовало работать с тем, что есть. А лучше вовсе вытянуть проблему из головы, пока она себе не напоминает. Странно, почему у меня возникло чувство дежавю? Неважно. Посчитав так, я решил немного отвлечься, благо в поле зрения уже давно помигивал значок системы. Там меня ждало крайне приятное сообщение. Получен новый уровень. Текущий уровень 5. Сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Наставник или мастер магии огня. Итак, на сей раз выбор оказался простым. Наставник, умение, даваемое военачальником, позволял обучать НПС навыкам владения оружием, которые есть у самого игрока. Что сейчас, что в будущем, оно виделось мне бесполезным. А вот мастер магии огня... Развивать это направление магии материи было крайне соблазнительно. Уж больно много сильных заклинаний в нем скрывалось. Так что я остановил свой выбор именно на нем. Следующим шагом стоило определиться с дальнейшими действиями. Сегодня я уже взял 2 уровня, а потому мог со спокойной совестью отправиться назад в замок. Путь до него был близкий, а по прибытии как раз можно было заглянуть свежепостроенный заклинательный покой, где в настоящий момент идет активная расшифровка новых заклинаний, а также накапливается мана, которую возможно использовать для тренировок. Крайне важно увеличить показатели стойкости к откату. Сейчас я мог творить чары крайне редко, да и объем маны вкупе с силой заклинаний требовалось увеличивать. Плюс имелись еще и физические тренировки. Ловкость и выносливость следовало догнать хотя бы до 10. Что потребует те же 10 часов упражнений, ведь каждая следующая характеристика будет даваться все сложнее. А раз так, чем раньше я начну, тем быстрее получу нужный результат. С другой стороны, территория начальной локации являлась довольно большой. Не проявляя должной активности, за 3 недели можно было и не успеть изучить ее до конца. Опять же, исследования территории могли дать различные бонусы, вроде ресурсов, артефактов и юнитов. И от того, насколько быстро я их получу, зависели шансы удержать на полученной территории. А потому тренировки все же стоило отложить. Вот только куда идти? Вариантов было немного. Ближайшим к нам известным объектом была деревня под названием Белоглинная. Ну как известным, знали мы о ней чуть больше, чем ничего. Там мы могли найти как поддержку, так и крупные неприятности. Притом, допускать сражения с жителями на текущий момент ни в коем случае было нельзя. Даже в случае победы это обернется потерями, а значит она становится пировой. Альтернативой этому варианту было посещение дома наемников, в котором можно поискать подчиненных. Расчет пути подсказал, если отряд выдвинется в путь сейчас, то достигнет таверны к 9 часам вечера. Немного подумав, я все же решил для начала разведать местность рядом с деревней. Времени это должно было занять немного, а лишняя информация точно не повредит. Так что приказ на выдвижение оказался отдан, и мы отправились на север. Белоглинная располагалась рядом с берегом моря, скрытая холмами и лесами. Как ранее пояснил староста, основной жизнью местного населения являлась рыбная ловля, а также гончарное дело. Собственно, из-за последнего, а именно источника ценной глины недалеко от поселения, деревня и получила свое название. Впрочем, на текущий момент это не имело значения. Важно то, что благодаря местности мы смогли приблизиться к Белоглинной на километр, так никем и не замеченные, после чего начали по широкому кругу обходить поселение. Больше всего надежд я питал на то, что удастся встретиться с кем-нибудь из местных. Так сказать, пообщаться в теплой дружеской обстановке, на своих условиях. Все лучше, чем идти в деревню на чужую территорию. И в какой-то мере мое желание сбылось. Уже вскоре мы натолкнулись сразу на несколько людей. К сожалению, обнаружились они в некомплектном состоянии. На ничем не примечательном участке между расслабистых елей оказалась найдена крайне отвратительная картина. Разбросанные по сторонам человеческие руки, ноги, части туловища и головы. Все это на обильно пропитанной кровью земле. Можно было подумать, что мы наткнулись на логово монстра, однако лишь одного взгляда было достаточно, чтобы различить в увиденном систему. 6 полуслевших голов лежали на равном удалении от центра. Конечности создавали линии звезды, а уже в ее середине были свалены остальные части тел. Я почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Вроде бы казалось, что уже успел привыкнуть ко всему, однако выходило, что не до конца. Такие картины, да еще появившиеся совершенно внезапно посреди девственно чистого леса, не оставляли равнодушным. Ко всему прочему, от плоти доносился мерзкий гнилостный запах. А ведь обед был совсем недавно. Ох, зря я о нем вспомнил. «Сир, что нам делать?» Отвлек меня голос одного из солдат. «Да, точно. Я же лидер, не должен демонстрировать свою слабость. Тем более у инквизитора такие картины обязаны вызывать не тошноту, а праведный гнев. Они ребята пораженные, уверенные в себе и в своем деле. А значит, и мне нужно соответствовать. Бран, обследуй местность вокруг. Поищи следы. Выясни, кто сюда приходил, когда и откуда». Растерявший веселье егерь мрачно кивнул и исчез среди зарослей. Надеюсь, он не натолкнется на тех, кто это устроил. «Доминик, что скажешь?» «А что здесь говорит сир?» «Это не потребство, дело еретиков. Они проводили здесь свой мерзкий ритуал». «Значит, еретиков, а не демонов». «Это хорошо, наверное. Легче иметь дело с лакеями, чем с их господами». «Как считаешь, им удалось осуществить ритуал?» «Простите, но я ведь простой акалит. Откуда мне знать подобное?» «Все верно. Умение чувствовать скверну епархии инквизиторов». «И что же я могу в этой области?» Прислушался в себе. В душе ощущалась тревога. Теоретически она могла быть вызвана присутствием нечестивой энергии, однако и сама ситуация не добавляла спокойствия. Подумав, я немного отошел от злополучного места. Тревога чуть улеглась. А значит, дело уже не в моих эмоциях, а в действии умения. Следовательно, ритуал сработал. Правда, как, все еще неизвестно. Этой новостью я и поделился с подчиненными, а вскоре с новыми сведениями вернулся и Егерь. Тоск смог отыскать следы, предсказуемо уходившие к деревне, и даже вычислил число покинувших место жертвоприношения. Таковых оказалось 7. 7. То есть их меньше, чем солдат в моем отряде. Правда, это мало что означает, ведь неизвестно, какой силой обладали демонопоклонники. Возможно, они были простыми крестьянами, одержимыми, колдунами, или вообще не относились к людям. Плюс к этому, не надо забывать о том, что еретики должны жить в деревне. Возможно, имеют там авторитет, а значит, могут поднять против нас и остальных жителей. В общем, подтверждение опасности, исходившей от Белоглинной, мы получили, и теперь оставалось понять, что с этой информацией делать. Скашиваю глаза и вижу значок сообщения системы. Внимание! Вам доступно задание «Ересь деревни Белоглинная». Выявите членов запретного культа и уничтожьте их. Награда. 100 единиц опыта за уничтожение одного еретика. Удвоенная награда за полное уничтожение скверны в Белоглинной и ее окрестностях. Наказание за отказ, провал, неизвестно. «Мара, тебе известно что-нибудь о еретиках в здешних краях?» – спросил я. Вообще-то такой вопрос стоило бы задать раньше. Стоил, но я это сделать забыл. Свое оправдание могу сказать, что встреча с кошкой вышла довольно нервирующей. Однако исправить ошибку все еще не поздно. Что интересно, Накамата ответила далеко не сразу. Некоторое время она раздумывала, оценивающе глядя на меня, но затем кивнула самой себе и заговорила. О еретиках ничего конкретного сказать не могу, однако я была направлена сюда именно с целью разведать окрестности, в которых начали исчезать животные и разумные существа. Нам стало известно о сокращении числа зверей, безвозвратно исчезнувшей банде орков и, наконец, о пропавшей охотнице на Накамате. Они все сгинули бесследно. На этом кошка замолчала, однако изложенной информации было и без того много. В первую очередь меня заинтересовала обмолвка о том, что Мара была направлена, а значит, где-то проживало сообщество Накамат или иных волшебных существ. Расспрашивать подробности пока было преждевременно. Не настолько Марра мне еще доверяла, однако зарубку в памяти определенно стоило оставить. Информация о пропажах также была важна, правда не являлась приятной. Если за всем перечисленным стояли еретики, то неопределенно обладали силой. А потому могло существовать два варианта. Первый. Проводившая ритуал семерка далеко не простые крестьяне. Второй. В деревне располагалась лишь одна из ячеек, раскинувших свою паутину, еретиков. Что один, что второй варианты неприятны, хотя последний и грозил куда более значимыми проблемами. С моей удачей не удивлюсь, если именно он и окажется верным. «Так каковы наши планы, сир?» – спросил Роджер. «Я и Мара направляемся в деревню и узнаем настроение местных жителей». «Вы уверены?» «С интонацией просто кричащий. Ты в своем уме?» – спросил мечник. «Эта деревня – логово демонопоклонников. Чистым душам там не место. Ситуация не должна быть настолько плохой. Посмотри на это место, оно тайное. Если бы вся Белоглинная продалась демонам, то еретики не стали бы сюда приходить, они сложили бы ритуальный круг прямо на деревенской площади. Однако направляться в их логово все равно опасно». «Верно. Именно по этой причине туда идем лишь я и Марра. Если в Белоглинную вступит весь отряд, положение неминуемо обернется кровью. Мы же можем замаскироваться под путников. А в случае опасности я смогу воспользоваться бессмертием, а Марра своей высокой скоростью». «Какая трогательная забота о моей жизни!» — раздраженно протянула кошка, но была проигнорирована. «Не буду спорить, своей головой рискуете, не моей», — сдавшись, ответил Роджер, после чего решил уточнить. «А что делать нам?» «Сожгите тела, а затем разбейте лагерь в лесу, рядом с входом в деревню, и ждите моих дальнейших указаний». Получив приказ, отряд принялся за неприятную, но уже ставшую привычной работу. Я же обернулся к своей подчиненной, с которой требовалось обговорить несколько вопросов. Впрочем, первой заговорила именно Марра. «Ну что же, я должна буду превратиться в человека?» Сейчас она напоминала скорее хищницу, нежели человека. Широкая усмешка, демонстрирующая клыки, прищуренные глаза, бьющие по ногам хвосты. Вряд ли Накамата предвкушала трапезу. Скорее, она желала посмотреть, как чтущий единого инквизитор отдаст приказ, противоречащий его кодексу. И тем приятнее было ее разочаровать. Нет, на этой поляне должны покоиться люди, жившие в деревне. Их уже давно зачислили в пропавшие без вести. А значит, если ты явишься в облике одного из них в белоглинное, появится слишком много вопросов. Лучше возьми это. С данными словами в моих руках сформировался плащ с глубоким капюшоном. Собственно, я набил сумку героя массой полезных вещей, в том числе запасной одеждой. И сейчас она как раз пригодилась. Плащ прекрасно скрыл хвосты девушки, да и ее нечеловеческая грация под ним была уже не так заметна. Оставались еще глаза, желтые, с вертикальным значком. Однако лицо неплохо скрывал капюшон, так что можно было не бояться разоблачения. Я сам также чуть изменил облик. Убрал в инвентарь потрепанную броню и меч, надел рубаху, затем перевернул камни вниз в кольцо. Как итог, при беглом взгляде, мне вполне можно было принять за небогатого путешественника. А некая потрепанность в одежде и следы крови даже позволяли выстроить легенду о беженце. Да, верно. Беженцы из разоренной еретиками деревни. Версия как раз подходящая для того, чтобы привлечь внимание врагов и возможных союзников. Окинув себя и спутницу взглядом, удостоверился, что никакой ошибки в облике не допущено, после чего направился к деревне. Белоглинная встретила нас с закрытыми воротами и подозрительным взглядом местного сторожа. Тот стоял на невидимом помосте, по пояс скрытый чистоколом, и сжимал в руке лук. «Кто такие? По что пришли?» – недовольно спросил он. «Мы беженцы из камнеломки». «Беженцы? Это от чего же вы сбегли?» «Еретики на нашу землю налетели, людей в полон увели. Я да моя дочь в лесу укрыться смогли, а остальных к древним руинам увели», – ответил, постаравшись влиться в образ простого крестьянина. «Да что же этот пугань так множится?» – в сердцах воскликнул сторож, ударив по бревнам. «А сколько их там было, знаешь? 3, не меньше». «Много. Вот что, тебе с нашим старостой говорить надобно, Глебом. Он мужик мудрый, чай придумает, что с этой напастью делать». Сказав это, сторож спустился с помоста, а затем и открыл ворота. Едва мы вошли внутрь, как тут же приковали множество взглядов. Несколько старушек в обветшалой одежде недобро глянули на нас и пробурчали что-то себе под нос. Укрылся за углом, а затем взглянул оттуда какой-то мальчишка. Такое впечатление, будто мы были какими-то немедленными зверьми, от которых не знаю, чего и ждать. Нет, в отношении Марры это верно, но я ведь честный парень. «Эй, воробей, подь сюда!» – меж тем проорал сторож. Зов предназначался для того самого мальчишки, который неохотно и с явной опаской подошел к нам. «Отведи этих людей к старости». «А почему я?» – недовольно воскликнул пацан, однако возражение оказалось пресечено под затыльником. Методика вышла действенной, и больше пререкаться паренек не стал. Уже вскоре мы пошли вместе с ним в указанном направлении. «Откуда вы такие взялись?» – спросил мальчишка спустя всего несколько секунд. Надо сказать, сделал он это весьма кстати. Я и сам думал завязать разговор, а потому охотно скормил тому легенду, а затем поинтересовался местными бедами. Мальчуган тему живо поддержал и даже шаг замедлил, дабы растянуть разговор. Сначала с интересом выслушал вести о разоренной камнеломке, а уж когда дело дошло до его рассказа, то вовсе разлился соловьем. Со слов мальчишки, положение в деревне оказалось нерадужным, но вполне ожидаемым. Люди в деревне около нее пропадали давно, однако чаще всего это касалось приезжих. Самих жителей до определенного момента данная беда миновала. Однако со временем слухи об опасности белоглинной распространились по окрестностям, и в деревню перестали заезжать гости. Тогда-то несчастья стали приключаться уже с местными жителями. Как поведал мальчишка, всего пропали 9. Причем 6 человек исчезли одновременно. и всего за 3 дня до нас. Остается лишь удивляться тому, что после таких событий нас пропустили без всякой охраны. Однако причину такого легкомыслия я мог узнать уже очень скоро. Мы добрались к дому старосты.